Появление Бикета в комнате, где он был в последний раз по такому неприятному поводу, было отмечено некоторой натянутостью. Майкл стоял у камина с папироской, Бикет стал спиной к высокой стопке модного романа с надписью «Изумительный новый роман» на обложке. Майкл кивнул. «Здорово, Бикет!» Бикет кивнул. «Как вы поживаете, сэр?» «Замечательно, спасибо!» Наступило молчание. «Вот что, — наконец проговорил Майкл, — я предполагаю, что вы пришли по поводу той небольшой суммы, которую я одолжил вашей жене. Вы не беспокойтесь, отдавать не к спеху». И вдруг он заметил, что маленький человечек ужасно расстроен. И какое странное выражение в этих огромных, как у креветки, глазах, которые как будто хотят выскочить из орбит. Майкл поспешил добавить: «Я сам верю в Австралию. Я считаю, что вы абсолютно правы, Бикет, и чем скорее вы уедете, тем лучше. Ваша жена неважно выглядит». Бикет глотнул воздух. «Сэр, — сказал он, — вы со мной поступили как джентльмен, и мне трудно говорить». «Ну и не надо». Кровь хлынула в лицо Бикету, и странным показался румянец на бледном изможденном лице. «Вы не так поняли меня, — сказал он. — Я пришел просить вас сказать мне правду». Он вдруг вытащил из кармана бумажку. Майкл узнал смятую обложку романа. «Я сорвал это с книги на прилавке там внизу. Глядите, это моя жена?» Он протянул Майклу обложку. Майкл растерянно глядел на обложку Сторбертовского романа. Одно дело произнести ложь во спасение, заранее ее обдумав. Другое дело — отрицать очевидность. Но Бикет и не дал ему говорить. «Я по вашему лицу вижу, что это она», — сказал он. «Что же это такое? Я желаю знать правду. Я должен знать правду. Если это ее лицо, значит, там, в галерее, ее тело. Обри Грин. Тоже имя. Что же это значит?» Его лицо стало грозным. Его простонародный акцент зазвучал резче. «Что за штуку она со мной разыграла? Я не уйду отсюда, пока вы не скажете». Майкл сдвинул каблуки по-военному и сказал внушительно: «Спокойней, Бикет. Спокойней. Посмотрел бы я, как вы были бы спокойны, если б ваша жена. И столько денег! Да вы ей никогда и не давали денег, никогда, и не говорите мне об этом!» Майкл принял твердое решение: никакой лжи.